Глава 10. «Что это ты носом клюешь?» – заинтересованно спросил белокурый блондин, меривший меня все утро подозрительным взглядом. «Опять по девкам блудным бегал?» «А вы с какой целью интересуетесь?» Не отрывая голову от столешницы парты, я уставился на друга. «Ставку на тебя сделал», – пояснил Азов, тут же злорадно уточняя. «Против тебя». Аббасов тебя положил бы за минуту, но, судя по твоему унылому виду, ты и полминуты не протянешь. Мелочный вы человек, господин истинный, медленно зевнул я, с наслаждением потягиваясь, и недальновидный. Это почему? Надулся блондин, поглядывая на выходящих из класса девушек, причем явно ниже линии их талии. Созрел, что ли? «Потому что всерьез думаешь, что я бы стал расставаться с деньгами?» Озадачил я битва накануне приятеля, а затем вновь попробовал задремать. Большую часть ночи было не до сна. Сначала чуть не получил инфаркт, увидев висящее в темноте надо мной бледное девичье лицо. Ну, халат-то черный, волосы черные, она вся кроме лица черная. Ну а потом долго-долго проводил терапию для зажатой, жутко перенервничавшей, невероятно нуждающейся в физическом контакте девушки, которая еще и периодически пыталась удрать поначалу, затем пригрелась, да. Никакого интима не было, какой там в задницу интим? У Кристины тараканы в голове размером с верблюда гонки устраивают с фейерверками. Даже предположение о том, что я трахну это хрупкое и тощее бревнышко, но на следующий день у нас будет все по-прежнему, отдает тяжелым бредом. Это была бы катастрофа. Что вовсе не значит, что из ситуации нельзя было извлечь пользу. Поэтому я играл с девушкой в обнимашки, рассказывал истории и шутил. Она молчала, как убитая, но я чувствовал, как расслабляется ее сведенное в напряжении тело. А затем она самым банальным образом задрыхла, пригревшись, и вынудила меня в полусидячем положении дремать до самого утра. Впрочем, с утра мои жертвы оправдались прекрасным зрелищем. Жена, восхотев сонно поворочиться, внезапно поняла, что находится в непривычном положении и в непривычном месте, сонно подергав телом и головой, с действительно короткими всего по плечи волосами, Кристина Игоревна медленно, как в мультяшном ужастике, развернулась по направлению к моей ехидно скалящейся роже, затем прошла в течение 3 секунд 7 раз стадию отрицания, после чего пустилось стремительное бегство, попутно буквально окутывая себя поверх халата в стремительно вырастающие волосы. Чего мне стоило не заржать, кто бы знал. Настроение теперь на весь день было замечательным. Даже недосып и грядущая дуэль с текущим альфа-самцом нашего курса не могли испортить мое настроение. Возможно, оно было бы еще лучше, имея возможность лицезреть женушку в течение учебного дня, но она осталась дома. Кстати, Константин Георгиевич, внезапно вспомнилось мне. А не знаете ли вы каких-нибудь наших сокурсников, пользующихся большим успехом у дам? Захотел пару уроков взять? Так тебе не дадут, хмыкнул Пол Уэйн. Есть несколько пар, проводящих время вместе, но ничего более. Хвастаются, конечно, все. Дальнейшие аккуратные расспросы ни к чему не привели. Не было у нас особо красивых юношей высокого роста, а особо красивый юноша маленького роста был только один. И любовью у дам он не пользовался, причем благодаря моим стараниям. Хотя, благодаря именно этому моменту, Азов-младший сейчас был очень информированным молодым человеком, так что кое-какое представление о происходящем в академии я составил. Отсутствие результата – тоже результат. Значит, мы ищем не обыкновенного бабника с крайне необыкновенными возможностями, а особенного, имеющего страсть к подвыпившим дамам не самого юного возраста. Хм, запомним. Нынешний чемпион курса, господин Абасов, оказался крепко сбитым парнем самого меланхоличного вида, а заодно владельцем государственного четырехцепного гримуара. Это было неудивительно. Бюджетники вовсю сейчас пользовались преимуществами одинаковости своих заклинаний, всячески доминируя над более удачливыми владельцами уникальных чернокниг. Благодаря возможности набираться опыта, просто наблюдая за схватками таких же товарищей, экономя тем самым силы, здоровье и время на реабилитацию, четырехцепники могли посвящать куда больше времени развитию своих каналов и физическим занятиям. Как бы ни старались другие группы, такой козырь они побить не могли. Сам же Аббасов, чьего имени я даже не знал, насобачился еще и по полночи проводить в медитации, из-за чего обладал крайне внушительным резервом, настолько, что его глаза стали чуток светиться, прямо как у высокорожденного благородного, которым он не был. Вокруг арены, казалось, собралась вся академия. Я понятия не имел, зачем они пришли и как собираются увидеть происходящее, но спрашивать не стал. Протолкавшись до песка, встал, кивнул претенденту на титул, подмигнул присутствующему лично даймону академии Жорму Таргалесу, который своей огромной тушей занимал места аж человек на 15 зрителей. А потом принялся ждать распорядителя, которым сегодня выступал сам Фурио Медичи. Забив на все, включая строящего сложные лица барона, я сосредоточился целиком на противнике. Тот ответил мне тем же. На кону стояло 1000 рублей. А это уже совсем не шутки. Мой противник одновременно с отмашкой барона принялся осыпать меня импульсами, просто отличным первоцепным заклинанием бюджетников. Он бил выставленный щит в рваном ритме под разными углами, явно надеясь спровоцировать меня на контратаку и уронить на жопу прошедшим заклинанием. Покупаться на столь явную засаду я не стал, отсиживаясь в глухой обороне, а также не стал питать себя ложными надеждами на то, что бюджетник скоро выдохнется. Поэтому стоял себе спокойно, чуть шевеля раскрытым перед собой гримуаром горизонта 1000 бед, намекая Абасову, что внимательно слежу за его движениями. Тому подобное положение дел определенно не понравилось. Как мне уже настучал Азов младший, этот самый спокойный парень, запускающий в меня почти невидимые комки вредоносной магии, был отнюдь не дурак дать ближнему своему в зубы, что неоднократно и проделывал, когда его слишком уж утомляли вызовами одногруппники. Однако лезть ко мне в ближний бой парень опасался. Следовательно, все, что ему оставалось, это перейти к более мощным заклинаниям. «Пламя Адаса!» — резко провозгласил мой противник, выпуская из вытянутой вперед руки хилую струю пламени, превращающуюся по мере приближения ко мне в пылающее облако огня. Пускал он ее, что интересно, съежившись и опустив рабочую ладонь аж до колена, чем оставлял себе хороший обзор и одновременно уменьшал площадь тела для защиты щитом. Останься я на месте, ноги бы точно пострадали. Не до ожогов, конечно, но ботинкам и штанам бы досталось. Не остался, а сделал не очень-то грациозный, но длинный скачок влево, убирая щит и активируя собственное заклинание. Злой тычок Лира! На этом бой можно было либо заканчивать, либо забирать инициативу, потому как светящийся палец, призванный моей магией, вовсе не разбился бездарно, а ловко выставленный скрючившимся Аббасовым щит. Вместо этого он попал прямо перед защитой студента, осыпав ту песком, а потом принялся мигать ярким раздражающим светом, вызывая замешательство у всех свидетелей. Мне, в принципе, хватило бы и секунды, чтобы зарядить слабым левиафаном по Аббасову, но вместо этого я, отдав команду Фелиции, застыл на месте с поднятой защитой, давая противнику прийти в себя. Он, судорожно моргая и маша щитом из стороны в сторону, не понял моей пассивности, отчего тут же обиделся, разразившись целой плеядой заклинаний первой, второй и третьей цепи. Никакой больше магии продолжительного действия вроде пламени Адаса, только и строго куски энергии, способные покалечить и убить живое существо. Вне Академии, конечно. Они все отлично контрились щитом. Выждав еще секунд 20 на фоне уже ругающихся из-за продолжавшего мигать пальцы людей, я сделал еще один долгий крабий скачок, выпуская второе заклинание, которое, благодаря усилиям Фелиции, гримуара и времени, изрядно поднабрало в своей нечестной мощи. Звезды Альстара! 12 фиолетовых зарядов понеслись к закрывшемуся Аббасу. Много сил эта магия набрать не успела, но я строил расчет как на это, так и крутизну дуги снарядов, напоминающих систему залпового огня. Каждый из фиолетовых комков практически ничем не превосходил начальный импульс бюджетников на данном этапе заряда. Только вот дуги, проклятые дуги и вспышки о щит. И так уже нервно подмаргивающему студенту удалось парировать первые из звезд, летевших к нему. Но вот на других проекции щита уже не хватило. Так что под тревожные крики барона Аббасов поймал одну звезду в плечо, две в голову, а третью, почти подбросившую ее на месте, поймал чуть ли не под ребра, тут же валясь на песок. Кинулись мы к нему с бароном одновременно. Медичи бежал, обоснованно опасаясь за жизнь студента. Пусть Даймон смотрит, но кто этого Дайхарда знает? Сам же пресветлый князь в моем лице мчался, прекрасно зная слабость запущенных им снарядов. От поджопника вестимо, а люди не умирают и даже не калечатся. Игнорируя бешенство и изумление в глазах преподавателя, я шлепнул недовольно взвизгнувшим гримуаром по гримуару падшего противника, выбивая книгу из рук, а потом был нещадно пихнут итальянцем в плечо. «Ну вы вообще!» — выразил я протест, вставая рядом с хлопочущим над Аббасовым бароном. Выглядело это довольно комично, потому как парень, растеряв все свое спокойствие, брыкался, глядя на меня зло, растерянно и сердито, а барон прижимал его к песку, как пойманную у замка итальянскую пастушку в попытках определить характер повреждений, которыми я наградил бедного бюджетника. Нет, так-то понятно. Звезды Альстара очень эффектно выглядят, могуче, можно сказать. Дай я им час зарядиться, эта магия могла бы снести стены крепости, и вот тогда бы оправдывала свой внешний вид. А так... «Все с ним в порядке!» – бурчал я, ковыряя ногой песок. «Все со мной в порядке!» – шипел пытающийся принять приличное положение тела студент. «Это мне решать, мать-перемать!» – на очень чистом и доступном русском рычал итальянец. Абсурда в картину дополняла рожа вставшего на ноги и склонившегося над нами Жорма Таргалеса, явно чистосердечно пытавшегося понять, не обманул ли подлый я его острые даймонячьи чувства. Ругающиеся на продолжающий мигать в песке палец студенты, разочарованные в уже своих лучших чувствах, органично дополняли картину. Финал смазан, как говорится. В общем, когда толпу раздвинули сиськи пятого размера, а взволнованный девичий голос любимой секретарши нашего директора позвал меня к этому самому директору, срочно и немедленно, я это воспринял даже с некоторым облегчением, потому как понятия не имел, куда себя девать на этом празднике жизни. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. В кабинете Курицына Аркадия Тавровича не наблюдалось совершенно, зато присутствовала другая, знакомая мне персона, определенно обладающая на упомянутого директора чересчур большим влиянием. За столом главы академии восседала Сильвия Сильверхейм, моя дальняя родственница. Женщина неспешно отпила чай, глядя на входящего меня своими светящимися глазами, а затем, после моего молчаливого и еле заметного поклона, небрежно сказала: «Проходите, князь, присаживайтесь. У меня есть к вам разговор». «Боюсь, вы меня перепутали с одним из своих слуг». Я попытался проговорить это максимально холодным тоном, несмотря на только что закончившуюся схватку, кровь от которой продолжала бурлить. «Если роду Сильверхейм угодно просить меня о аудиенции, то я изволю дать ему еще один шанс, но уже без вашего участия. Честь имею». Уже открыв дверь и намереваясь ей от всей души хлопнуть за своей спиной, я услышал нечто, заставившее меня остановиться на полпути, эдакое задумчивое и одновременно раздраженное. «Сопляк, может мне тебя на дуэль вызвать?» «Вызови», — обернулся я, снова встречаясь взглядами с заносчивой и дурной стервой, уже несколько месяцев послушной собачкой, ищущий некоего пропавшего родственника. «Вызови! Только не забудь написать завещание. На тот случай, если мой Том Терний воспримет эту дуэль как убийство». Несколько секунд мы мерили взглядами. Казалось бы, идти на обострение с самими Сильверхеймами, учитывая, что я как раз от них скрываюсь, полная глупость. Как и хамить этой женщине в лицо, но... Как всегда, имелись нюансы. Первым и основным был тот, что ей, этой высокородной суке, позарез нужна была Кристина, как обладатель гримуара с даймоном, у которого был уникальный талант чувствовать вкус душ. Почти бесполезный, да. Хорошо пригодный, скажем, для выявления глубоко замаскированных шпионов и лазутчиков, или, не менее хорошо, замаскировавшегося блудного сына рода. Однако работать на иностранцев гордая дочь Руси отказалась наотрез, также, кстати, взбешенная поведением этой высокой и красивой суки. Идти на обострение с тайным приказом Сильвия банально зассала, но как только узнала, что у строптивой девчонки появился муж, тут же решила подъехать к нему. Об этом меня еще ночью бывшая Тернова предупреждала во время нашей милой беседы с обнимашками. То есть повод смотреть на нее волком и слать нахер у меня не просто был, а целый букет этих поводов присутствовал. Кое-что было еще. Сильверхеймы все поголовно чрезвычайно тщеславны, поэтому убивают, если что, самым красивым из возможных способов, своим лимитом. Превращают жертву в статую из серебристого льда, позволяя ей потом растаять, буквально превращаясь в ничто, либо пафосно разбивают. А у меня, как недавно выяснилось, полный иммунитет как к методе рода, так и к любому поражающему фактору электричества. Первое. Из-за особой силы крови, выработанной Сильверхеймами по мере привыкания к их миру. Второе. Из-за свойств души, переданных мне от Эмберхарта. Методы вообще крайне мало вредят родственникам. Выбеси я эту стерву, она не вызовет на дуэль. Слухи о том, что у меня том короля Терни, точные знания, что у Кристины тоже чернокнига из этой проклятой коллекции, нет. Не осмелится пойти против тайного приказа и Руси. Но вот тайно и собственноручно удавить выскочку, это да, это она захочет. 20 миллионов рублей. Внезапно процедила вставшая женщина, опираясь руками на стол директора. 20 миллионов рублей за 3 месяца жизни твоей жены. Мы готовы выплатить их вперед. Ей просто нужно будет помочь нам найти. Отказано! Брезгливо оборвал я ее, разворачиваясь и уходя. А затем все-таки хлопнул дверью так, что пожилая и серьезная секретарша Курицына, та, которая работает по профилю, схватилась за сердце. Глупость, безумие, идиотизм. Что это было? А ничего, Фелиции хватит орать мне прямо в мозг. Лучше послушай лорда, он тебе объяснит разницу между обычным смертным, простым, благородным и ни много ни мало князем. Да успокойся уже, никакого шума она не поднимет. Пристегнем Курицына, потревожим витиеватого, пожалуемся кому надо, и через сутки весь Питер будет знать, что Сильверхеймы попытались опустить русского князя ниже плинтуса. Да сам Курицын эту Сильвию говном измажет с головы до ног, просто чтобы выжить после такого афронта. Все, тише, хватит схлипывать, все будет хорошо. Тем временем огромный город жил своей жизнью, совсем не зная о том, какие планы по его просвещению рассказывает один молодой человек своей впечатлительной подчиненной, живущей в книге. Шумели торговые ряды, тихо гудели движимые магической силой трамваи, сотни тысяч людей занимались своими делами, не забывая ежедневно прикладывать свои кристаллы к столбам-сборщикам. Жизнь шла своим чередом, и с некоторых пор немного изменилось, но окружающие к этому быстро привыкли. На фоне настороженности и опаски из-за недавнего открытия каскада прямо в городе, разные мелкие магические происшествия в изобилии, случающиеся там и тут, уже не вызывали ажиотажа. У пса господина Боброва вырос второй хвост? Да что вы говорите? Кошачий хвост? Да что вы говорите? Пиво в кружке у Петра Ефимовича ожило? И что он сделал? Все-таки выпил? Прямо губами поймал и всосал? Да что вы говорите? И что потом? Как? Здоров остался? Смеялся, говорите? Щекотно ему было? Надо же! Кто-то нашел дверную ручку, сделанную из сапфира, кто-то был укушен зонтом, а кто-то проснулся утром не тем, кем засыпал. Последнее, конечно, относилось преимущественно к женщинам, пострадавшим от атаки оборотня, но Максим Левинсон, урожденный житель Санкт-Петербурга в 5-м поколении, с этим бы сильно поспорил, разглядывая поутру свою черную, как смоль, кожу и толстые губы. Полицейские, принявшие его, бегущего по улице в подштаниках и орущего матом, тоже бы поспорили, получая клятвенное заверение эксперта, что кристалл-паспорт уважаемого Левинсона полностью идентифицирует этого здоровенного истеричного негра как уважаемого еврея-башмачника. К странностям привыкли. Мелкие, почти безобидные, несущие небольшой вред в исключительно редких случаях, а не львиной своей долей даже не были заметны на фоне огромного бурлящего города. Почти. Достаточно для обычных граждан, но не для волшебников, прибывающих изучить любопытный феномен со всех концов как самой империи, так и близлежащих стран. Большинство из них начинало свою научно-исследовательскую работу с посещения гостеприимной башни Дмитрия Пространственника и осмотра его гигантской чудесной жабы, умеющей извлекать гигантских насекомых из чистейшего ничего. Кстати, совсем недавно у набирающего известность мага появился еще один питомец, лающий и кусающийся цветок, очень любящий куриную кровь и мед. Рос он от такой подкормки самым чудесным образом.